Странные они люди, эти старики. По-прежнему упрямо цепляются за свои взгляды. Наверное, иначе они просто не могут. Тогда вся их жизнь оказывается никому не нужной, бессмысленной. Только оправдав действие того строя, в котором они жили и которому служили, можно оправдать их собственное существование. Алексеев задумался и затем поднял трубку. «Снимите наблюдение с квартиры Владимира Владимировича и свяжите меня с Киевом, с нашим посольством». Глава 12. В комнате лежал Лозинский со связанными проволокой руками. Потапчук, для которого мертвое тело было так же привычно, как и присутствие живого, тем не менее был несколько смущен. Не фактом убийства. Его поражало, что само убийство было совершено накануне их приезда, о чем красноречиво свидетельствовал вид мертвого Лозинского. «Вас ничего не удивляет?» — спросил Дронго, все еще сидя на корточках и осматривая тело. «Они нас опередили. Они опережают нас на несколько часов или день, не больше», — угрюмо заметил Потапчук. «Верно», — согласился Дронго, — «но из этого я могу сделать вывод, что убийцы знали о нашем предстоящем приезде в Киев». И тогда получается, что один из нас связан с убийцами. Интересное у нас путешествие. «Что вы хотите сказать?» — разозлился Потапчук. «Что я сначала послал сюда убийцу, а потом привез сюда вас? Зачем мне это нужно? Чтобы вас напугать? Такой не испугливых, все равно не успокоитесь». «И зачем тогда я поперся в такую даль?» «Я не это имел в виду», — возразил Дронго. «Просто кто-то мог узнать о нашем предстоящем визите к Лозинскому и убрал его именно теперь. Вы никого не подозреваете?» «Нет», — покачал головой Потапчук. «А ваш племянник? Он знал, куда мы едем?» «Не знал». Кроме меня и вас, никто об этом не знал. Дронго дотронулся до проволоки, впившейся в тело несчастного. «Кто же это такое делает?» — спросил он. «И почему убийцы пытали Лозинского? Что они хотели от него узнать? А почему вы думаете, что здесь были убийцы, а не убийца?» «Один человек здесь бы не справился. Посмотрите, руки связывали явно в спокойном состоянии. Долго, очевидно, напарник держал его под прицелом. Нет, их точно было двое, как минимум. Думаете, Савельев и Семенов приехали сюда, чтобы убить нашего четвертого члена группы?» — прохрипел Потапчук. «Так я вас должен понимать». «Зачем? Зачем им появляться здесь, подвергать себя риску, да еще и мучить несчастного Лозинского?» «Нет, это были не они. Что такого мог знать Лозинский, чтобы они его пытали? Какие такие секреты? Он ведь жил в Киеве, а документы забрал с собой Савельев. Или, может, он оставил их Лозинскому?» — спросил, вставая Дронго. «В жизни не поверю, чтобы Савельев кому-нибудь мог оставить документы. Он хитрый был, как лиса. Нет, точно, документы у него были. Тогда у нас появилась конкурирующая фирма», — подвел итог Дронго. «Безенчук и Нимфы». «Что?» — не понял Потапчук. «Больше книг нужно».